«Побойтесь Бога, Ларвик! — вскричал я. — У вас же должна быть какая-нибудь причина для подобных подозрений. Спросите Эрика Бланда, — только и сказал он. Нам было ясно, что от старого шкипера больше ничего не узнать. — Хорошо, — сказал я. — У нас нет больше вопросов. Я бы только отметил, что считаю вашу роль во всем происходящем далеко не порядочной. Надеюсь, вы будете вести себя с полицией иначе, когда вас будут допрашивать. — Думаю, нам нужно снова вызвать Эрика Бланда, — прошептал я Эйде. Он согласился. Я повернулся к Джуди. — Вы в состоянии видеть своего мужа? Она проглотила комок в горле. Но только как можно скорее. Через 10 минут тот резко постучал в дверь нашей каюты. Теперь это был другой Эрик Блант. Уже не обезоруживающе любезный молодой человек, которого мы видели раньше. Минуту мы все трое внимательно рассматривали его. «Ну?» Он первым нарушил молчание. «Зачем я вам снова понадобился?» Он избегал наших взглядов, и, несмотря на его наглый тон, чувствовалось, что сын президента компании внутренне сломлен. «Мы только что заслушали показания одного из членов экипажа», — сказал я. «Вы все еще будете настаивать на своем заявлении, будто не видели Нардаля после ужина 2 января?» Взгляд его метнулся ко мне, затем назад к двери. «Да, настаиваю». Он впился пальцами в подлокотники кресла. «Вы ведь допрашивали Ларвика. Это он обвиняет меня в убийстве Нардаля и будоражит команду. Он всегда меня ненавидел. Это старый дружок Нардали пользуется его смертью, чтобы взять меня за глотку. Он лжет. Он лжет, говорю вам. Минутку, Эрик Блант. Дело в том, что комиссия в действительности располагает показаниями не капитана Ларвика, а одного из членов экипажа. Он видел Нардали около полуночи, стоящим у одной из шлюпок. Я знал, что это показание было ложным и не имел никакого права пользоваться им, чтобы заставить Эрика говорить, но я должен был узнать правду. «Нардаль курил сигару», — продолжал я. «Когда этот человек по пути на бак прошел мимо него, он встретил вас. Он говорит, что вы направились к Нардалю». Лицо Бланда стало мертвенно-бледным. Казалось, он перестал дышать. «Итак, шли вы к Нардалю, когда он стоял у одной из шлюпок и курил сигару, или нет?» «Нет!» — крикнул он. «Нет!» Свидетель сказал, что он остановился у одного из вентиляторов и слышал начало перебранки. Раздался крик, и потом тишина. «Нет, это неправда!» Он сказал, что минутой позже вы прошли мимо него, направляясь на бак. Лицо ваше было бледным. Свидетеля вы не заметили из-за тумана еще потому, что он был скрыт колпаком вентилятора. Тогда он пошел к тому месту, где видел Нардаля. Я помедлил. Эрик смотрел на меня, как зачарованный. Нардаля там не было. Эрик открыл рот. Казалось, он задыхается. Неожиданно он прохрипел. «Хорошо. Я был там и действительно видел Нардаля. Мы поскандалили, но это все, говорю вам, все». «Из-за чего вы поскандалили?» — спросил я. «Из-за чего?» Эрик облизал пересохшие губы и произнес. «Он обвинил моего отца в своем разорении. Ему нужны были деньги. Он мечтал завладеть компанией. Нардаль изводил моего отца, пока тот не взял его в дело, которое собирался провернуть в южноафриканских рудниках. Нардаль вложил все, что имел. А спустя 2 недели после того, как мы отплыли из Кейптауна, наступил крах. — А как называется компания, акции которую он купил? — спросил я. — Уик, Оденсдаль, Раст, Девелопмент, Секьюритис. — Да, — ответил Эрик, и в голосе его зазвучало удивление. В своем показании один из свидетелей намекнул, что Нардаль получил финансовый совет именно от Эрика Бланда, а не от его отца. Но поднимать этот вопрос не было смысла. — На этих акциях, по вашему мнению, и обанкротился Нардаль? — Да. Эрик почти кричал. — Поймите же, Нардаль был банкротом, человеком конченным, и он это знал. Там, на палубе, он был вне себя. — Почему он вскрикнул? — быстро спросил я. И снова на какое-то мгновение Блант растерялся. Он не вскрикнул, не помню. Помню только, что он меня ударил. После этого я ушел. Не хотел отвечать ударом человеку старше себя, да еще расстроенному своими неудачами. — А помните вашу ссору с Нардалем у него в каюте? Я взглянул на побелевшее лицо Эрика. — Тогда вы не постояли перед тем, чтобы ударить человека старше себя. — А вы уверены, что Нардаль вас ударил? — Уверен. Нардаль меня ударил, и я после этого ушел. Говорю вам, Нардаль знал, что разорен. Лицо у Эрика было как маска. Он уже никогда бы не смог появиться в Тенсберге и нашел единственный выход из положения. Чтобы мой отец воспользовался таким постыдным выходом из положения? Никогда. Голос Джуди прозвучал ясно и отчетливо. Что же, на этот раз он им воспользовался. Я посмотрел на Эйде. «Будут еще вопросы?» Он отрицательно покачал головой. Я повернулся к Джуди. Губы ее были сжаты. С ужасом в глазах она, не отрываясь, глядела на мужа. «Хорошо», — произнес я, — «на этом закончим». Эрик медленно поднялся, что-то хотел сказать, но тут его взгляд встретился со взглядом Джуди. Он молча повернулся и вышел. — Что ж, — сказал я, когда мы остались одни, — остается только согласовать наши выводы. Я взглянул на Джуди. Мысли ее были далеко. — Джуди, можно мне узнать вашу точку зрения? — Я согласна со всем, что вы решите, — ответила она. Зазвонил телефон. Это был Блант. Он хотел узнать, закончено ли следствие. — 5 минут, — ответил я. — Мы как раз решаем, какие сделать выводы. — Хорошо. Как только закончите, поднимитесь с Эйды в салон. Все шкиперы уже здесь. Джуди встала, чтобы уйти. — Вам нужно подождать, пока мы не согласуем наши выводы, — мягко сказал я. — Я не могу ждать. Мне бы не хотелось об этом больше говорить. Прошу вас, я буду согласна с вашим мнением. Не дожидаясь ответа, она вышла. «Блант хочет, чтобы мы оба поднялись в салон», — сказал я Эйде. «Могу я узнать вашу точку зрения?» «Я думаю, что мы свое сделали. Остальное — дело полиции. Насколько мы можем установить, последним его видел Эрик. Это или убийство, или самоубийство. Прекрасно. Я думаю то же самое. Я собрал листки со свидетельскими показаниями, скрепил их вместе и засунул в карман. Когда мы вошли в салон, нас уже ждали. Полковник Блант сидел в большом кресле. Вокруг него разместились шкиперы скотобойцев. Был там и Эрик Блант. На полу были разбросаны морские карты. «Итак, капитан Эйде», — начал Блант, когда мы сели, — «все остальные со мной согласны. Мы должны идти на юг через паковый лед». Хаакон вышел на открытую воду в 60 милях южнее нас. С него сообщают, что китов много. — Тогда и мы должны идти на юг, — сказал Эйде. — Разводье хорошее, погода отличная. — Решено. Блант вызвал Юнгу и распорядился насчет спиртного. Затем встал и подошел ко мне. — Крейг, на одно слово. Я вышел из салона и последовал к нему в каюту. — Итак, — сказал он, едва я закрыл дверь, — каковы ваши выводы? Я вытащил из кармана листки с показаниями и протянул ему. Он положил их на стол. — Ваши выводы, — повторил он нетерпеливо, — должны же вы были прийти к какому-то заключению. — Да, — отвечал я, — но не думаю, что вам оно понравится. По нашему мнению, исчезновение Нардаля должна расследовать полиция. — Почему? — спросил он резко. — Есть только два варианта. Или Нардаль покончил жизнь самоубийством, или же его убили. Дальше. Поскольку наше следствие не имеет юридических прав, мы считаем, что было бы неправильным приходить к какому-либо заключению. Протокол следствия, который я вам сейчас передал, должен быть вручен полиции после нашего возвращения в порт. Понимаю. И вы, капитаны, Джуди, все считают, что это или самоубийство, или убийство. Это мнение мое и капитана Эйде. Мисс Блант была слишком расстроена, чтобы анализировать полученные данные. А мой сын? Он как-нибудь к этому причастен? — Да, — отвечал я. Он был последним, кто видел Нардаля. Он признался, что у них произошла ссора на палубе. Это было вскоре после полуночи. В 0:35 туман рассеялся. Нардаль мог упасть за борт незамеченным только в течение этих 30 минут. — Понимаю. Блант медленно опустился в кресло. — Но это могло быть самоубийством. Его дочь так не считает. Она утверждает, что мысль о самоубийстве никогда бы не пришла Нардалю. Вы же считаете это возможным? Почему? Вам должно быть известно. Что вы хотите этим сказать? А разве вы не были связаны с мошеннической компанией? Блант, коротко выругавшись, повернулся ко мне вместе с креслом. Откуда вы знаете? Тут он остановился. И что же? Нардаль к вам приходил и просил, чтобы вы подсказали ему стоящее дело на бирже. Он отдал под заклад все свои акции Южно-Антарктической компании и все, что имел, вложил в Ордс. — Если так, то впервые об этом слышу, — рявкнул Блант. — Ни разу в жизни он не обращался ко мне за биржевым советом. Да если бы он обратился, все равно такого совета я бы ему не дал. Он ведь ничего не смыслит в финансах. А я достаточно пожил и знаю, что дать финансовый совет — это самый верный способ нажить себе врага. — Я всего-навсего передал слова вашего сына, — ответил я. Полковник, не сказав ни слова, сел за стол и принялся бегло рассматривать свидетельские показания. Затем он надолго сосредоточился на одном из них. Наконец засунул бумаги в ящик стола и поднялся. — Очень хорошо, Крейг, — выдавил он с трудом. Я согласен. Это дело полиции. А сейчас необходимо произвести кое-какие изменения. Он направился к двери, и я последовал за ним назад в салон. Кто-то из шкиперов протянул мне стакан, и я опрокинул его одним махом. Блант уже опять сидел в кресле, но что-то в его поведении заставило всех замолчать.